Глава вторая. Тема чуда столь же древняя, как и наш мир. Она проходит сквозь все устные и письменные предания народов, начиная с древнейших времен. Сама человеческая природа склонна воспринимать некоторые явления в мире, нас окружающем, как самозарождающиеся и потому необъяснимые. Это, кстати, характерно и для научной мысли, которая, по крайней мере, до XVII века проявляла немалый интерес к чуду. Достаточно упомянуть здесь таких великих французских ученых нового времени, как Декарт и Паскаль. Решительно расходясь в толковании чуда, оба складывают ему гимны, не представляют без него существования нашего мира. Русская литература, прежде всего в лице ее гениальнейших представителей Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого, движется здесь в русле всей мировой культуры. Особое значение имели для них такие имена, как Сократ, Платон и Аристотель. Из философов же нового времени, наряду с Паскалем и Декартом, Спиноза, Кант и Гегель. Я назвал здесь тех мыслителей, которые в своих сочинениях отводили особое место проблеме знаний и веры, не зная, чему отдать предпочтение – знаниям или вере. Началось это с Сократа и Платона. Против культа знаний, как единственной опоры нашей в жизни – поднимали свой голос такие великие русские писатели, как Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Тут и причина их внимания к великим философам, настаивавшим на бесплодности знаний без соединения их с верой. В представлении Пушкина, как увидим ниже, философская система Паскаля явилась продолжением его научных открытий, преодолением их ограниченности. Напротив, мысль Толстого, назвавшего Гоголя нашим Паскалем, представляется мне требующей уточнения, а может и опровержения. Толстой утверждает, что религия Паскаля означала отклонение им собственных научных открытий. Не найдя выхода в науке, Паскальде обратился к религии. Аналогичным образом, будто поступил Гоголь. Разуверившись в литературе как средстве преобразования действительности, он поставил на ее место религию. Даже по отношению к Гоголю мнение Толстого нельзя признать безоговорочно, тем более по отношению к Паскалю. Разница между Декартом и Паскалем в плане, интересующем нас, та, что тогда как по Декарту чудо – явление вполне объяснимое, по Паскалю оно принадлежит к явлениям необъяснимым. Для Декарта процесс создания, как и обновления мира, и процесс познания его, как бы два различных, независимых друг от друга акта. Первый – прерогатива Бога, а второй – людей. Широко известен декартовский способ доказательства существования человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Найдя, что это положение является достоверно истинным, Декарт вывел из него следующее заключение. «Все, что мы представляем себе вполне ясно и отчетливо, все истинно». С этим можно согласиться, лишь оговорившись, что в этом виден уже декартовский рационализм. Критерий истины не вмещается в рамки ясности и отчетливости, ибо всякая истина относительно, то есть скрывает в себе тайну, постижение которой возведет ее на новую ступень, и так до бесконечности. Но мысль Декарта движется по прямой восходящей. «Поскольку, — говорит он, — я в чем-то сомневаюсь, значит, не могу считать себя существом совершенным. Отсюда делается новый шаг. Коли я сам по себе недостаточен для совершенного постижения мира, из этого мне необходимо сделать вывод о наличии в мире чего-то по природе более совершенного. Декарту еще требовался Бог, однако отличающийся от человека лишь масштабом своих творческих возможностей, неимоверно превосходящим масштаб творческих возможностей